эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь Алексей Орлов и Ирина Константиновна Мухина. Здравия, Ирина Константиновна! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, слушатели радио Славянского радио! Сегодня мы начинаем тему «Как применять цифровые технологии, не становясь их рабами». Рассмотрим различные аспекты этой темы, разные вопросы позадаем. Ну и я хотел бы вначале, как у нас это положено, чтобы Ирина Константиновна представилась, немножечко рассказала о себе, поскольку это первый наш эфир, и я думаю, что многим радиослушателям и зрителям будет интересно услышать, что же такое у нас за интересная женщина в эфире находится. Спасибо, Алексей. Я хочу сказать, что я представляюсь обычно традиционная бабушка оцифрованного мира. И когда я говорю о традиционной, я имею в виду вот русские, славянские традиции. И оцифрованного мира, это значит, что я уже вот 25 лет живу за рубежом нашей родины в славной стране Канаде. И имея кандидатскую физмат-наук еще из Советского Союза, и интересным образом сложилась моя судьба, потому что кандидатская диссертация у меня была в искусственном интеллекте. И как только я ее защитила, Советский Союз почил Бозе, и мы с двумя чемоданами и с двумя девочками оказались в Канаде. И с той поры 25 лет я занимаюсь и работаю, тружусь в аналитическо-цифровом индустриальном, так сказать, мире западного капитала. За это время вот ручками мне довелось создать очень много программ, процессов, баз данных. И благодаря моему очень хорошему образованию, соответственно, получилась такая интересная карьера, где я работала в 7 разных индустриях. Вот начала я со страховой индустрии, потом я перешла в банке, потом в кредитных карточках я очень долго работала. Есть такое направление loyalty, это, так сказать, создание клиентской верности. Есть у меня за плечами опыт работы в американском консалтинге. Ну и последнее мое место работы вообще было феерическое. Я работала на глобальной бирже, где управляла активами огромных институционных пенсионных фондов. В связи с этим я, так сказать, познала изнанку всего этого финансового цифрового царства. И вот моя работа уже после того, как я закончила корпоративную карьеру, я не то, что ее закончила, я продолжаю консультировать, но моя вот миссия стала в том, чтобы помочь людям разобраться в этом цифровом инструментарии. И так, чтобы люди его не боялись, а понимали, что мощь этого инструмента цифрового можно и должно использовать для светлых, благих целей. И вот с этим моим таким настроением я создала канал видео «Искусственный интеллект для домохозяек». И слово «домохозяйки» я использую не для того, чтобы показать, что я это рассказываю на примитивном языке или что я занимаюсь, так сказать, упрощением, хотя мне приходится, конечно, заниматься, а чтобы подчеркнуть, что наша планета Земля для нас единый дом. И мы все являемся домохозяйками и домохозяинами. Значит, Земля как семья и планета наш дом. Это вот те основополагающие принципы, которые я закладываю в те видеоролики, которые записываю, чтобы людям объяснить, как же этот искусственный интеллект влияет на нас. На нас, как на людей, на нас, как на наши семьи, на наших детей. И вот именно такой целостный, комплексный, бы я сказала, подход и с точки зрения разных индустрий, и с точки зрения того, как это влияет на наше общение, на наше обучение, на наше мышление, то, что называется модным нынче словом когнитивные функции. Вот как раз это такие мои короткие видеоролики или лекции, или мастер-классы, они именно с такой вот точки моего сегодняшнего пребывания вот в этом чудесном мире. Да, когда мне рассказывают такие вот истории, когда вот человек внедряется в какие-то крупные корпорации, мне сразу вспоминается фильм «Ищите женщину» 1982 года, когда Куравлев там Алисе сказал: «Мегре в юбке», он так: «Шерлок Холмс». Вот я тоже так думаю. «Штирлиц в юбке». Да нет, Штирлиц. В общем, Ирина Константиновна пробралась на самый-самый верх, окунулась в это все, и, в общем-то, наверное, есть что об этом рассказать. Ну, а раз есть об этом рассказать, значит, тогда не будем затягивать, и начнем с тех вопросов, которые были заготовлены. Здесь написано у меня, что такое, сейчас я попытаюсь выговорить это слово, техноглобализация. Вот техно, да еще глобализация. Вот здесь надо разобраться с этим вопросом, и уже отсюда мы будем бояться, что с этим нам дальше делать или не делать. Да, что это за зверь такой, с чем его едят? Ну, во-первых, я хочу вот подчеркнуть, что мне кажется, что наш мир, он такой целостный. То есть мы все взаимосвязаны. И когда мы создаем, ну, противопоставляем некоторые вещи друг другу, а тем самым мы создаем, ну, такой, наверное, где-то искусственный конфликт. И нам очень важно находиться вот в этом поле целостности и просто понимать, что вот эта техноглобализация – это именно такой подход текущего состояния дел на планете Земля, когда мы понимаем, что процесс глобализации – это объективный процесс. То есть, ну вот в связи с научно-техническим прогрессом мы, как население планеты Земля, оказались все связанными друг с другом. Как мы связаны? Ну вот тем, что мы сейчас с вами вот в цифровом эфире разговариваем через океан, люди задают вопросы, отвечаем, слышимость, звук. Это все информационная связанность, это все цифровые каналы нашего взаимодействия. Это вот то, что стало называться словом «виртуальная жизнь». Вот она нас связала. Это, с моей точки зрения, как и все, имеет хорошие стороны и имеет не очень хорошие стороны. Но, тем не менее, это глобализация. Теперь фактически можно позвонить из любого конца планеты в любую другую страну. Второй момент – это то, что мы экологически все связаны. Мы понимаем, что уже изменения и климата, и розы ветров, и вот недавно я видела Париж весь засыпанный оранжевым песком, который ветер нес из Сахары. То есть мы понимаем, что мы экологически нашу планету вот как-то так вот взвихрили, я бы сказала, и отчасти и нашими человеческими, конечно, энергиями, что мы ощущаем уже вот это вот дыхание Сахары, и арктический ветер, и землетрясения, и вулканы. И это еще и информационная среда наша очень научилась разгонять. И мы связаны транспортно, то есть теоретически мы можем перелететь из одной точки в другую, но, во всяком случае, до того, как объявили этот, как я называю, цифровой карантин, это было возможно. То есть вот это глобализация. И этот процесс, как я сказала, объективный. Его нельзя остановить, его нельзя повернуть вспять, потому что как джина из бутылки выпустили, обратно его уже загнать нельзя. Но слово «техно» для меня означает, что в центре глобализации как процесса стоит технократическая сфера. То есть люди, управляющие технопроцессами, они в данный момент, с моей точки зрения, являются выгодополучателями, по-русски, по-английски – бенефициарами. Я в своих видеолекциях это называла таким чудищем ГАФАМ. У меня вот 5 букв. Г – это Google, A – Apple, F – Facebook, A – Amazon и M – Microsoft. Еще я сейчас иногда добавляю N как Netflix, потому что Netflix – это мощнейшая среда воздействия фактически индивидуально на каждого человека. Это очень важно, именно индивидуальное воздействие, когда к нам подбирают ключики, и мы об этом с вами поговорим. Так вот эта вот техноглобализация для меня означает, что объективный процесс глобализации имеет фокус, он, так сказать, заострен, он заточен под техносферу. То есть это все сейчас, ну, все это я, так сказать, обобщила, но тем не менее, с точки зрения экономики глобальной, с точки зрения тех процессов, которые происходят, направлена на улучшение, на развитие, на инновационный подход именно вот этой техносреды. Поэтому нам все время пытаются внушить, что мы переживаем, на Западе это называется четвертая технологическая революция, и об этом написано масса книг, они переведены на русский язык. А в России это называется шестой техноуклад. И вот в этой точке я выражаю свое несогласие с тем, что нам помогают пережить именно техноуклад новый, или нам предлагают в него перейти. Я вижу, что за этим стоит новый мировоззренческий уклад. И вот именно эта техноглобализация используется для хитрой маскировки тех процессов, которые на поверхность выходят, но видят их только, ну скажем так, посвященные или просвещенные, или те, которые действительно могут вникнуть и понять, а как же человек стал цифровым активом, то есть, как это говорили раньше, не цифра для человека, а человек для цифры. Вот именно вот этот аспект того, что техноглобализация не является единственным способом глобализации, я и всегда стараюсь подчеркивать и выделять голосом. Вот именно техноглобализация – это о том, что глобализация уже произошла, но в фокусе ее стоят технократы и управляют этим процессом технократы. И в качестве примера я могу сказать, что в Америке, как, наверное, многие слушатели знают, в ноябре произошли выборы в Белый дом президента Америки. Ну, во-первых, эти выборы, с моей точки зрения, были украдены. И украдены именно благодаря и с помощью вот этих цифровых технологий, вот этих процессов голосования, которые в идеале должны способствовать прозрачности процесса голосования. Они для этого создавались, и они так позиционируются. Но на самом деле, когда эти цифровые платформы или там среды или процессы оказываются в нечестных руках, то они могут играть по неправедным правилам. И вот это именно произошло. Поэтому в Белый дом пришел Джо Байден, как вы знаете, совершенно старый больной дедушка, но за его плечами в его кабинете стоят именно вот эти технократы, представители вот этого технократического мира и именно представители вот этого чудища GAFAM, которая сейчас находится вот в процессе, ну вот нельзя сказать, что бурного роста, а я могу сказать, что просто какого-то чудовищного роста, потому что в течение этих 2020 года, когда был объявлен цифровой карантин, как мы все понимаем, нас вынудили пользоваться цифровыми услугами в виде различных виртуальных комнат, виртуальных конференций, виртуальных доступов к нашей работе, дистанционного обучения, ну и так далее. То есть вот обычный бизнес, малый бизнес, бизнес, который происходил в реальности, то есть люди должны были взаимодействовать друг с другом, взаимодействовать с продуктами, с производством, он был в основном поставлен на паузу. Например, в Америке есть такая цифра, что было закрыто за 2020 год 110 тысяч ресторанов. В Канаде было закрыто 10 тысяч, но только потому, что здесь население в 10 раз меньше. И весь мир вот так вот очень планомерно, очень настойчиво и очень продуманно вот эта технократия фактически заманивает вот в эту виртуальную реальность, где человек уже будет играть роль именно актива. Вот именно наше участие в этих социальных средах, оно подразумевает, что мы становимся, ну, фактически Ну, можно сказать, что это человек оцифрованный, homo digital я называю. То есть вот первый вопрос, что такое технократия и что такое техноглобализация, автоматически ведет нас к заключению, что этот процесс, управляемый в интересах технократии, подразумевает изменение вида человека на Земле. Вот я, пожалуй, бы так ответила на первый вопрос. Да, интересный ответ. Естественно, что у меня возникли какие-то уточнения и вопросы. Был бы я сам не свой, если бы их не задал. Вот слово «глобализация», ну, «глобус», понятно, да, это что-то такое большое. Это объединение, соединение между кем-то с чем-то. Вот даже если мы на разных участках Земли живем и очень далеко, мы можем пообщаться, можем чем-то обменяться. Здесь понятно. А вот слово «технология» мне как-то задался вопрос, сам я себе задал вопрос, а что же это означает слово «технология»-то? И вот не поленился открыть. Оказывается, это греческое слово, которое означает искусство, мастерство, умение. Ну, а логос – это, значит, то, что вот методы, которые объединяют мышление, слово, мысль, изучение. Вот, и получается, что это искусство, мастерство, умение, которое проявлено в понимании осмысления. Вот технология, на первый взгляд, это такая, в общем-то, не страшная какая-то такая штуковинка, которые нам почему-то вот в чистом виде в голову не приходят. А мы себе представляем, технология – это что-то такое, связанное с какими-то предметами, копалками, какими-то машинами, какими-то компьютерами и так далее. Но изначально, оказывается, такое искусство, мастерство, умение лежит в сути этого вопроса. Ну и, естественно, у меня также возникает сразу мысль о том, если Ирина Константиновна сказала о том, что вот если это находится в правильных руках, тогда ничего страшного. А мне тут сразу видится следующее, что вот эта самая глобализация, она же не мною придумана, не Ириной Константиновной. И я думаю, что многие из радиослушателей, зрителей Народного Советского Радио к этому тоже свою руку не прикладывали. Это означает, что кто-то там с крупными деньгами это все замутил. А где крупные деньги, о какой совести может идти речь, о каких там человеческих позициях. Там бизнес ничего личного. Человек человеку волк. Поэтому вот до тех пор, пока мы говорим про вот эту самую техноглобализацию с теми компьютерными системами управления, расчеты, которые находятся в руках вот этих самых денежных воротил, то вряд ли нам придется мыслить о том, как нам жить счастливо и хорошо, используя это все. Ну, это так вот мои мысли вслух. Что-то есть дополнить, возразить, опровергнуть? Да, я хотела бы дополнить, что вот с точки зрения вообще технологии сейчас как термина, он очень широко используется. И я вот такой простой вариант выбрала, который, в принципе, совершенно согласуется с тем, что вы сказали, что технология – это организация деятельности по отношению к другой деятельности. То есть вот мастерство, искусство. Ну вот, например, технология массажа. То есть это может быть вот инструментом технологии, может выступать все что угодно, начиная от человеческих ручек, заканчивая технологией там нейролингвистического программирования, когда тебе в мозг заносят какие-то якоря, по которым ты потом вытаскиваешь себя из депрессии, ну, грубо скажем. То есть вот этот момент технологичности нашей жизни, он состоит в некой организованности. Вот мастерство же, когда ты достигаешь мастерства, это значит, с моей точки зрения, это ты что-то делаешь высшего качества с минимальными расходами ресурсов. То есть ты вот мастер своего дела, тот, который может передавать это мастерство, это искусство, эту вот свою именно деятельность другим. Для этого у тебя должен быть... Ну, вот здесь как раз очень хорошо на этом вопросе можно рассмотреть соприкосновение двух сфер. Одна сфера, которая является механистической, то есть это нечто, что такой инженерный подход, бы я сказала, когда ты к человеку подходишь как к некому, ну, назовем это таким общеупотребимым биороботом. То есть ты ему даешь некую процедуру, некий алгоритм, некоторая пошаговая инструкция. Ну, что бы мы ни думали в нашей жизни, но очень часто это становится полезным. Вот, например, я знаю, что я очень не люблю читать инструкции, поэтому, когда приходит какой-то новый прибор, ну, для меня это вот методом тыка что-то попробовать, куда-то воткнуть, а потом это не работает, и вообще начинаются всякие приключения. А вот есть в нашей семействе человек, который любит читать инструкции. Он просто садится и внимательно читает инструкцию. Потом мне говорит: мама, надо нажать эту кнопку, надо нажать эту кнопку и надо нажать эту кнопку. То есть вот этот момент, технология и как она ложится на естественный процесс передачи знаний, мастерства, организации труда. Вот если ты что-то делаешь с душой или ты что-то делаешь механически. Вот как раз сейчас, мне кажется, вот это слово «технологичность», она может использоваться и как инструментарий того, что нас превращают в некие инженерные механические объекты, и на этом строятся отношения социума. И я не социолог, но тем не менее я понимаю, что в мире сейчас управляют не деньги и даже не связи, а вот эти когнитивные процессы, когда фактически в каждый человеческий мозг или в каждую человеческую личность пытаются каким-то образом найти слабые места и внедрить некие шаги, связанные с тем, чтобы человеку навязать некие действия. И вот это такой интересный процесс, который, ну, опять же, надо внимательно наблюдать за собой, за социумом, чтобы понять, а что происходит, мы действительно взаимодействуем как живой органический коллектив, объединенный некой творческой там задачей, целью, миссией, или мы организованы как по правилам, например, я это называю словом «виртуальный рой», когда у пчелиного роя есть очень четко прописанные правила, там есть матка, там есть трутни. Я, например, никогда не знала, что трутни, я думала, трутни – это у нас ругательное слово было, ты какой-то трутень. Оказалось, рой на 80% информацию несут трутни. А если хотят разрушить, и в рое происходят некие, ну, войны, то там эти трутни, их если убить, то рой может потеряться в этом пространстве, так как информация о том, кому что делать, матка и кто рабочие пчелки, и кто какие пчелки, она не передается. Поэтому вот именно слово технологии, как вы правильно его рассудили о нем, оно и несет и одновременно перспективу того, что это может быть использовано в интересах большинства. Вот я просто так говорю, в интересах большинства. Но в данный момент мы видим, что это используется в интересах меньшинства. Но это абсолютно не должно нам говорить, что это инструментарий плохой. Ведь из молотка, молотком можно гвоздь забить, можно муху убить, а можно кому-то по голове дать. Поэтому я вот выступаю так немножко адвокатом этих цифровых и виртуальных средств развития. Я вижу в этом развитие для человечества и в светлом смысле. Но тут нужно мастерство, нужны технологии. Согласен. Значит, получается, что можно технологично, технично выполнить массаж, а можно машинально выполнить массаж. Вот технично – это когда проявление мастерства. А машинально – это так, без души, вот просто руки сами делают, и мне так научили, вот я на эти точки нажимаю, вот так руками двигаю, и все. То есть без вкладывания души, без вкладывания человеческого осознания, какой-то как биоробот работает. Вот здесь вот надо разобраться, что технология – это все-таки то, что идет от мастерства, а машинальность, которая сейчас, вот, кстати, с технологиями очень многие связывают, то есть технологии для многих – это машинальность. Это, наоборот, то, что с мастерством никак не связано, это просто программа. А программу может выполнять кто угодно, хоть собачку. Вот запрограммируй ее тявкать, когда там один палец показываешь один раз, и тявкать два раза, когда два пальца показываешь. Она будет так машинально исполнять. Ну, собачки Павлова все, наверное, знают, какие эксперимент Павлов, наш академик, проводил, поэтому сейчас повторять не будем. Ну что ж, идем дальше. Разобрались мы с техноглобализацией. Ох ты, выгорело слово с первого раза. Стоит ли ее бояться? Теперь следующий вопрос. И мы уже немножечко затронули. Стало очевидно, что в каких руках, с какими целями это все применяется, от того и будет нам указание, бояться или нет. Мы этот пункт будем более подробно разбирать? Да, мне кажется, что здесь просто я бы хотела немножко еще раз подчеркнуть или вернуться именно к смыслу, что если в центре глобализации стоят технократы, то это будет являться процессом обогащения или увеличения там, власти именно вот этих механических, таких технократических свойств всего социума. И, может быть, какие-то люди, самое интересное, даже видят в этом плюсы. Вот если обозначить, что не очень правильно, но тем не менее, если обозначить две границы спектра, как одни их называют, и в Америке сейчас их так называют, прогрессисты, это те, которые, я их называю более выпукло, это трансгуманизм. Это те, которые считают, что человек, как божественное создание, недостаточно хорош для того, чтобы соответствовать современному технократическому миру. Вот это такая идеология. А с другой стороны этого спектра стоят консерваторы, которые верят в то, что Творец создал нас по образу и подобию своему, поэтому улучшать нас нет смысла, и надо следовать тем заповедям, законам и догматам, которые нам Творец оставил в своих писаниях, вот в разных религиозных конфессиях или в разных традиционных картинах мира. То есть вот эти два, скажем, крыла, они сейчас вот очень мощно себя манифестируют, причем во всех странах. Это видно и в Америке, это видно и во Франции очень, это видно и на Украине. То есть вот нам с этой точки зрения нужно, мне кажется, всем очень аккуратно и осознанно подходить к тому, чтобы мы понимали, что прячется за этой повесткой иногда очень прогрессивных и очень технологически отполированных служителей культа, фактически культ цифры. То есть вот эта вера в то, что цифра может человеку, например, подарить бессмертие. Это же одна из таких фишек трансгуманизма, о которой вещают очень многие адепты, что нашу личность, нашу память, наше сознание можно перенести на кремниевые носители и так далее. Но я не буду эту тему развивать, она очень развита и в России, например, это продвигает агентство стратегических инициатив под управлением Дмитрия Пескова. Это не того Дмитрия Пескова, он является представителем нашего президента в области искусственного интеллекта, и у них очень серьезно продвигается проект Neuralink, который называется. И вообще в России этот проект объединение наших, фактически наших сознаний в единую цепь посредством использования вот искусственных цифровых технологий. Вот это о том, нужно ли этого бояться. Вот я думаю, что государственные ограничения в интересах большинства, в интересах культуры, в интересах народа, проживающего на этой территории, абсолютно должны присутствовать. Это не значит, что это надо бояться, это надо регулировать. И, в принципе, я достаточно положительно отношусь к тому опыту, исходя из тех источников, которые я читаю, что происходит в Китае. Потому что Китай ограничил на государственном уровне управление вот этой виртуальной средой, и они абсолютно суверенны. Их цифровые среды недоступны для западных пользователей, то есть надо иметь какие-то для этого документы, и они очень регулируются Коммунистической партией Китая, которая идеологически, во всяком случае, манифестирует интересы большинства. То есть сейчас мы можем рассуждать только на таком уровне, чтобы не уходить в процессы обсуждение всяких измов, капитализмов, социализмов, коммунизмов и прочих измов. Просто будем говорить просто интересы меньшинства или интересы большинства. То есть сейчас мы видим две модели развития. Западная цифровизация, техноглобализационный подход Запада, интересы отслеживает меньшинства, а восточная, возглавляемая Китаем, большинства. И вот какой путь при этом выберет Российская Федерация, мне кажется, что сейчас я вижу там представителей и того, и другого направления. Поэтому, возвращаясь к слову «нужно ли бояться», я отвечаю «нет». «Нужно ли регулировать на государственном уровне», я отвечаю «да». Понятно. Это то же самое, как спросить, боится ли человек эскалатор, да? Надо ли бояться нам самолет? Вот вопрос, кто сидит за штурмалом самолета, кто управляет экскаватором, наверное, более важный, нежели чем вот первые два вопроса. Потому что если какой-то забулдыга сядет за экскаватор, он там такого наворотит, что потом всем мало не покажется. Если какой-нибудь камикадзе сядет в самолет, где будет там 200 человек лететь, то в этом случае, я думаю, этим 200 и тем, в кого они врежутся, будет тоже не очень хорошо. Но мы же понимаем, на сегодняшний момент вот это самое... техноглобализация, которая, если по-русски перевести, умелое всемирное объединение для достижения желаемого результата. Вот по-русски, да? Умелое всемирное объединение для достижения желаемого результата. Она сейчас находится в руках вот этих самых, на мой взгляд, не товарищей нам, проще говоря, паразитов, то есть меньшинство, которое сосет кровь со всего мира и пользуется всем. И поэтому сама вот эта глобализация, умелое всемирное объединение – может тоже стать вредным для нас, потому что этим молотком, этим мечом размахивают вот эти самые нетоварищи нам. Вопрос будет, наверное, дальше, что нам с этим делать, но вот мы поняли, что зависит от того, в чьих руках кнопочки. Идем дальше. Что такое искусственный интеллект и влияет ли он на нашу жизнь? Вот от глобализации к интеллекту. Искусственный. Что это такое? Ну, искусственный интеллект – это перенесение на некие механические внешние, вот внешние носители тех когнитивных функций, о которых мы говорили выше. То есть вот сейчас мы уже можем все гордо сказать, что практически у всего населения земного шара, потому что статистика по поводу того, сколько человек в мире имеют мобильные смартфоны, это умные телефоны, да, так называемые, и они используют при этом мобильную связь и социальные сети, ну, потрясает. То есть фактически по всему миру это число все больше и больше уже давно перевалило за 50% и приближается к 80-90%. И это именно в кармане у нас находится прибор, который раньше, ну, если мы отступим даже 50 лет назад, он был даже невозможно представить себе на таком маленьком носителе практически иметь столько различных функций. Ну, даже если мы начнем их перечислять, там калькулятор, фотоаппарат, телефон, записная книжка, там редактор текстов, поисковик. Ну, это уже реально искусственный интеллект, вынесенный на внешний носитель. То есть у нас есть естественный интеллект, и наш естественный интеллект, как у живого существа, он сопровождается не только логическими процессами, которые мы смогли воплотить до определенной степени на внешних носителях, но он у нас еще и при этом управляется, не у всех, но у некоторых, например, таким аспектом, как воля. Вот эта воля человека, она является, в общем-то, доминантом по отношению к тем поступкам, к тому поведению и, главное, к принятию решений, на которые наш интеллект способен. Ну и кроме воли у нас есть эмоции, которые тоже могут находиться в здоровом, целостном состоянии, а могут находиться в пограничном психическом состоянии, нездоровом. И тогда вот получается, что нашим логическим, нашим рацио управляет эмоциональная наша сфера, а если мы обладаем силой воли, которую мы как с самого нашего детства теоретически должны упражнять, Это именно наше терпение, это наше смирение, это наша работоспособность, это наша настойчивость. Ну, очень много качеств, которые входят в эту манифестацию того, что мы, в общем, владеем собой. Потому что если мы собой не владеем, то, естественно, нами владеет кто-то другой. И вот это очень интересный такой аспект того, что с появлением и уже с индустриальным производством вот этих приборов, включающих в себя в искусственный интеллект, и сейчас их очень много. Они на Западе называются словом, как я сказала, smart, это умный. Это и умные города, и умные дома, и умные телефоны. И что тут только нету со словом умный. И я давно уже начала задавать такой вопрос, что если так много умных приборов вокруг нас, то должен ли пользователь этих приборов быть умным или не должен? И вот здесь как раз за последние 20 лет, вот мы живем в Канаде 25 лет, но даже 25 лет назад, когда мы приехали сюда, это еще было только начало этой цифровизации, но достаточно быстро здесь это распространилось. И именно то, что за ребенка, за человека компьютер или телефон может выполнять действия, там, умножение, сложение, проверять ошибки в английском, в русском языке, совершать перевод, считать там количество бензина на литр. Даже сейчас вот эти GPS, которые, навигаторы по-русски, вот навигаторы. То есть раньше я водила автомобиль, и, естественно, у меня в голове все эти дорожки и улицы всегда были представлены. Вы, наверное, знаете этот эксперимент, когда в Лондоне, который является одним из самых сложных, запутанных в смысле там линий и прочего исторических городов, там, чтобы стать таксистом, сдавали очень серьезный тест, и где должны были помнить названия улиц, ну и все такое прочее. Поэтому лондонские таксисты известны тем, что у них часть мозга, где запоминалась эта информация, обладала вот невероятной интенсивностью в смысле использования. И это даже было видно на томографе. А сейчас, когда это за нас делает GPS, я просто иногда наблюдаю даже за собой. У меня, я смотрю на дорогу и вижу параллельно экранчик, где там эта розовая тропинка, которая меня ведет куда-то. И если я не включаю свою естественную навигацию, то в какой-то момент машинка меня может вывести не туда, потому что, ну, маршрут неправильно проложен, ну, там сбой какой-то произошел, или я какую-то функцию выставила по ошибке, например, избегать хайвеев или избегать платных толов, такое тоже бывает. И если я при этом не поверяю то, что делает машина моим навигационным естественным инструментом, то я могу оказаться, соответственно, не в том месте, куда планировала приехать. И, кстати, со мной так пару раз было, когда я улицу ввела, не зная, куда я еду, я ошиблась. Ну, там был переулок, а я ввела там площадь или еще что-то, и приехала вообще совершенно не туда. То есть вот эти моменты, они очень сильно сказываются, что развитие искусственного интеллекта ослабляет естественный интеллект. Поэтому очень часто я начинаю свои лекции с такой сентенции. При построении искусственного интеллекта важно не растерять естественный интеллект. И вот это именно система образования, которую мы сейчас видим вокруг и в школах, и в вузах, она заточена именно на то, что человек должен служить вот этому технократическому миру. Поэтому вот вначале я сказала, что техноглобализация подразумевает изменение вида, проживающего на Земле. И именно вид, который мы сейчас все с вами знаем, мы его называем обычно Homo sapiens. Это человек разумный. Это человек, у которого присутствует не только ум, но еще и разум. То есть мы можем себя, как вот тело наше, вписывать в те условия среды, в которых мы находимся, и быть, так сказать, адекватными, адекватному моменту, общению, там, выживанию фактически. Это именно то, что нужно человеку, чтобы выживать в различных условиях, в которые мы попадаем, милостью Божией. Ну и вот человек разумный сейчас заменяется тем, что называется, ну, либо homo digital, человек оцифрованный, либо чаще это называется человек служебный, еще это называется иногда человек одной кнопки. Потому что нам нужно выполнять некую функцию, которую бы еще пока не могут выполнять компьютеры или гаджеты или искусственный интеллект. И поэтому никакое фундаментальное знание, как правило, людям не дают. Дают очень много всяких рецептов. Вот я, как получившая очень серьезное теоретическое образование, я получила образование в Новосибирском государственном университете именно в теоретической математике, в абстрактной математике, которую я очень люблю. Это теория полей, теория колец. Это такие вещи, которые позволяют очень высокий уровень абстрагирования, но для того, чтобы потом на основании этого абстрагирования можно было увидеть закономерности уже, ну, так сказать, более низкого порядка. Вот люди, которые не обладают фундаментальным мышлением, их очень легко ввести в заблуждение. Поэтому раньше говорили, что человечество погубит невежество, что люди не будут знать, что делать, находясь в состоянии вот, ну, фактически варварства. А вот последнее время Стивен Хокинг был такой ученый на Западе, он сказал другую фразу, что человечество погубит не невежество, а иллюзия знаний. Вот в наших цифровых платформах, где мы живем, в социальных сетях, всяких социальных средствах общения, там, в мессенджерах, очень серьезно разворачивается фактически дезинформационная, ну или то, что называется информационная война. То есть это гибридная война с целью введения людей в заблуждение для того, чтобы их обязательно рассорить, чтобы их стравить друг с другом, чтобы им навязать какую-то мысль, которая бы для них была программой действий, несоотносимой с их естественным процессом развития. Ну, фактически, раньше мы же все многие знания черпали из нашего ближайшего окружения, из нашей семьи, от наших бабушек, дедушек, от наших соседей. Ну, это был такой социум, который давал нам вот эту картину мира или жизни уклад. Сейчас дети в основном своем черпают знания от Гугла. Поэтому они вполне полагаются на то, что Гугл им скажет правду, а бабушка, которая прожила на белом свете там больше 80 или 90 лет, ничего не понимает и не знает. И вот именно эта иллюзия знаний, она как раз вводит многих в такие туннели, в заблуждение, где это заблуждение служит очень плохую службу в связи с тем, что человек вместо того, чтобы развиваться правильно, он фактически деградирует. Но это называют очень красивыми словами. Вот те прогрессисты, трансгуманисты, о которых я говорила, они, имея ресурс финансовый, они, соответственно, имеют целую армию адептов. Вот одним из них является такой очень известный в мире профессор истории из Израиля. Ой, слово у меня вылетело. Но неважно, я вспомню. Он назвал таких людей homo deus. Это ни много ни мало человек божественный. Но он имел в виду, что человек, который будет оцифрован настолько, что он будет подключен ко всем платформам одновременно, и к Гуглу, и к Фейсбуку, и к Microsoft, и к Amazon, он будет уже подобен Богу. Он будет способен реализовывать все свои желания, потребности и в любой момент, в любой точке мира. И это именно является вот такой приманкой, как и цифровое бессмертие. Вот это homo deus, когда человека молодого, еще неопытного, еще не понимающего, не имеющего возможность практикой поверить вот эту теоретическую программу иллюзионистов, живущих за экранами наших гаджетов и компьютеров, он не может, у него нету еще жизненного опыта, а он не верит старшим, которые прошли свой путь уже, подпробовали это на себе, он не верит. И они попадают вот в эти ловушки, они попадают вот в эти группы, в это сообщество сетевое. Часто ровесников, но где обязательно присутствует кто-то, кто может управлять этим виртуальным сообществом и у которого есть определенные цели. И вот, к сожалению, цели тех, которые создают вот эту технократическую глобализацию, они сейчас направлены на то, что человек развитый, человек рефлексирующий, человек, который является субъектом, а не объектом своей судьбы, им не нужен. В связи с этим создаются и образовательные все институты под эту, ну, фактически повестку дня технократов. Да, интересный развернутый ответ. Здесь очень много иностранных слов прозвучало, и вот, наверное, нашим радиослушателям, зрителям надо что-то перевести. Но начнем с того, что когнитивные – это функции мозга, очень сложные, которые позволяют воспринимать информацию, обрабатывать, анализировать, запоминать, хранить, обмениваться, ну и так далее и тому подобное. Интеллект или по-русски умный – это качество такое у человека, которое позволяет обучаться, анализировать ситуации, запоминать что-то. В общем, приблизительно вот к этим когнитивным функциям обязательно должно быть какое-то отношение. Иначе интеллект сразу и ум пропадает, безумный становишься. Под эмоциями надо понимать, это чувство возбуждения и проявление чувства возбуждения. Вот, чтобы сразу понимали. Ну, сентенция, это название стало нарицательным для кратких изречений, нравоучительного характера, в более широком смысле мнение, коротко выраженный взгляд на что-либо. Это все у нас от латин идет. Ну, и экономика тоже, поскольку следующий наш пункт будет касаться экономики, означает в буквальном переводе с греческого «домоводство», «закон ведения домашнего хозяйства», «йокос» – «домохозяйство» и «хомос» – «закон». Ну, а поскольку мы уже заговорили про Израиль, про ученого из Израиля, который хочет человека сделать человеком-богом только потому, что к нему будет вся информация стекаться, то в этом случае надо вспомнить, что означает в библейском понимании слово «Израиль», когда кто-то, не будем сейчас напоминать имя, боролся всю ночь с кем-то, и тот, кого он поборол, сказал: «Ты боролся с Богом, теперь у тебя имя будет не вот это, там не буду напоминать его, а борец с Богом». То есть Израиль означает богоборец. Так вот, мне кажется, вот этот как раз ученый, который хочет подключить к мозгам, как к серверу, всю информацию, которая будет стекаться к мозгам человека, он, на мой взгляд, проявляет богоборческую функцию. Ибо если человек рожден и создан по образу и подобию, то у него это все уже есть, он должен это проявить. А когда мы не согласны с тем, что есть человек, и начинаем его изменять, то в этом случае мы занимаемся богоборчеством. Ну вот как раз удачный, на мой взгляд, пример, когда ученый из Израиля вот такие вот вещи позволяет себе в сторону человека. Ну, может быть, биороботу это и хорошо. Включили у него, загрузили все подряд, но вопрос только в том, а кто и что загрузил, какую информацию, как в том же самом навигаторе, да? Кто там этот навигатор составлял, кто там ошибочки предусмотрел, чтобы человек не в ту сторону пошел, хотел в магазин, а пришел в общественный туалет или морг. Ну ладно, идем дальше. Про искусственный интеллект поговорили, разобрались. Осталось еще у нас три пунктика, которые, на мой взгляд, очень важны, чтобы дальше перейти уже к обсуждению с нашими радиослушателями и зрителями. Что такое экономика знания? Ну, вот про экономику уже сказал. Знание тоже понятно, поэтому, на мой взгляд, вот нужно сейчас этот пунктик тоже нам как-то нарисовать. Спасибо. Я заодно вспомнила имя этого израильского ученого, потому что о нем, он очень много книг написал, их перевели. Харари его фамилия. Он очень сейчас плодовитый, поэтому люди, которые увлекаются плодами этого писателя, они должны учитывать, что он, в общем, является... Ну, я согласна с вами, это богоборчество, и это в смысле, когда, помните, по-моему, Достоевский сказал: «Если Бога нету, то все дозволено». Или другая цитата этого: «Если Бога нету, то я Бог». Вот это именно понимание, что человек со всеми слабостями ставится в центре, и он становится фактически вершителем судеб, это и есть признак вот этих технократов, которые ведут социум, скажем, вот к тому, что они обозначили двумя красивыми названиями, и люди часто пользуются ими, поэтому я могу сказать и об экономике знаний, и об цифровой экономике. Это, в принципе, взаимосвязанные вещи, но они названы немножко другими терминами, но суть одна и та же. Экономика, вот как вы правильно сказали, это ведение домохозяйства, она цифровой быть не может, потому что ни корова цифровой не может быть, ни бутерброд, который мы в рот кладем, не может быть. Что может быть цифровой? Цифровым может быть управление вот ведением этого хозяйства. То есть вот именно цифровая экономика – это процессы управления экономикой в цифровом виде. Но надо вернуться во времени Советского Союза, если слушатели, так сказать, моего возраста или немножко младше-старше, они помнят, что у нас тоже было понятие «госплан». То есть у нас, в принципе, была плановая экономика, централизованная экономика, и она управлялась, но без цифры, но своим способом, тем не менее, там находились потоки, процессы, в которые принимались решения, что и где. Я не буду обсуждать, какие решения и как они принимались. Я просто хочу сказать, что управление экономикой сейчас, оно просто переходит из бумажного варианта в цифровое. И это, опять же, может быть очень хорошо, потому что это прозрачно, и можно видеть, куда какие ресурсы, куда какие активы тратятся, кто на каком этапе какие решения принимают, какие параметры используются, факторы влияют. То есть это для меня, как для математика и кибернетика, и статистика, вообще-то очень мощный инструментарий того, что это можно сделать эффективно и продуктивно, прибавляем, если это в интересах большинства. Вот если присутствует большинство, и как вот в экономике мне нравится такой тезис, на благо каждого во имя всех, когда можно учесть, а это можно учесть, в алгоритмы можно вложить любые функции оптимизации. Вопрос, какие функции вложены сейчас. И я, поработав в 7 индустриях, могу сказать, что функция там вложена одна и та же. Максимизация прибыли и уменьшение, увеличение прибыли посредством уменьшения издержек. И вот человек как раз стал самой главной издержкой. Если наблюдать любые выплаты крупных транснациональных и любых крупных корпораций, то там порядка 40% расходов идет на кадры. То есть это выплата там, зарплат, выплата пенсии, это оплата курсов обучения и так далее. Если человека можно заменить в каких-то вопросах автоматизированными процессами, то, естественно, это представляет интерес для владельца. И опять же, в этом нельзя никого упрекать. Это логичный совершенно шаг. И в принципе человек, если он ходит на работу для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, а работа ему не нравится, и ему скажут, что ему будут платить ту же самую сумму денег, а он будет сидеть дома, и при этом он способен сам себя и своих детей развивать, учить, воспитывать и получать удовольствие от процесса жизни, ну, я не знаю, а что в этом плохого? То есть я вот не вижу плохого опять в том, что человеческий труд заменяется автоматизированным трудом роботом. Но при условии, что при этом человек не потребляет наркотики в бесконечном количестве, не пишет заявление на эвтаназию, как можно сделать в Канаде, я могу прийти и написать заявление, что мне надоело жить, пожалуйста, мне медицинскую процедуру обеспечьте за счет налогоплательщиков, и это разрешено. Человек может отказаться иметь детей, решить, что он будет жить для себя, ну и так далее. То есть вот функции, которые Творец за собой оставил, если мы считаем, что мы созданы по образу и подобию, и мы доверяем Творцу, то есть некоторые решения, которые человек в силу своей слабости, греховности принимать, ну, с моей точки зрения, не должен. Но так как жизненные процессы в условиях демократии переданы якобы большинству посредством голосования, но я надеюсь, что уже в это никто не верит, то мы сейчас видим, что именно такие кривые зеркала того естественного процесса создания отношений, укрепления человеческого потенциала, они превратились вот в то, что человек все больше и больше уподобляется, расчеловечивается, как я говорю. Вот цифровая экономика – это именно о процессе управления. Вопрос остается только, а кто интересант всего этого? Вот мы об этом с вами уже говорили. А экономика знаний, она абсолютно из этой же серии, то есть это красивое название, которое прилагается к тому, что знания, наработанные человечеством, как мы помним, принадлежат не каждому человеку, а они принадлежат именно тем, которые управляют посредством вот этой цифровой экономики. А управляют они опять с какой целью? Чтобы максимально выжить из каждого живущего на Земле. Вот вчера как раз я записала видеоэпизод на своем видеоканале, который я назвала так: «Как Uber бизнес модель рвет в хлам социум человечества». Вот реально эти Uber модели, сетевые модели, они просто созданы таким образом, они как воронки, засасывающие все под себя. Потому что принцип этих цифровых управляющих платформ, базирующихся на знаниях у каждого из нас, они имеют однозначное стремление к монополизации. То есть вот чем больше охватывает сеть пользователей, тем больше невероятных комбинаций того, как эта сеть может извлечь прибыль, она просто вот комбинация, количество комбинаций не ограничено, не ограничено. Вот сейчас Facebook является самой крупной сетью, и в ней зарегистрировано пользователям 2,74 миллиарда. То есть, понимаете, это, ну, фактически треть населения земного шара. И вот именно экономика знаний, это знания вот об этих пользователях. Эти знания собирают, их хранят. Вы знаете, что сейчас порядка 12% энергии, вырабатываемого во всем мире, идет на сохранение данных. Это очень дорогостоящая игрушка, вот эти все искусственный интеллект, хранение больших данных, обработка больших данных. И на самом деле обрабатываются или, скажем так, анализируются всего 5%, не очень много. Но хранятся эти данные на всякий случай, потому что в какой-то момент их можно будет продать, их можно будет там агрегировать, их можно будет там сегментировать, их можно будет, то есть вот нарезать, подать под каким-то соусом, продать какому-то пользователю, использовать для создания каких-то новых продуктов. Это вот именно идея того, что в 21 веке более важными для развития экономики или домохозяйства являются не финансы, а данные. Данные становятся самым главным активом. Они уже стали. Поэтому экономика данных или знаний – это как раз то, что о пользователях должны знать все. И чем больше она знает, тем больше способов, что каким-то образом к нам найдут покупателя. Либо покупателя на наши, соответственно, на наш кошелек, что нам что-то продадут, либо на наши эмоции, которые, например, мы можем потратить тем, в том, чтобы участвовать там, ну, я не знаю, в каких-то там дурацких шоу, где опять же будут что-то рекламировать. То есть мы постоянно выступаем некой площадкой. Каждый человек – это вот некая площадка, которую мы, не осознавая этого, очень многие люди не понимают, когда я говорю «человек – новая нефть». Они не понимают. Я говорю, ну хорошо, ну не нефть, ну новый газ. Вот нефть его пощупать, она черная, а вот газ – это невидимый такой ресурс. Так вот, человек, человеческое время, внимание, эмоция, человеческие данные, даже то, что мы носим там вот те показатели, которые на умных браслетах, которые снимают наш пульс, наше давление, наше там количество шагов, которые мы прошли, вроде как все это для здоровья, оно тут же подается на спутник, собирается и после этого упаковывается. И вот это и есть экономика знаний. То есть это знание о всех пользователях. Мы выступаем в этом случае тем ресурсом, который мы бесплатно отдаем, если мы участвуем в этом. То есть мы носим эти приборы, мы покупаем эти смарт-умные дома, мы пользуемся этими телефонами, это все, соответственно, упаковывается и предлагается на продажу. То есть теперь товаром являются не так материальные блага, так как мы закончили экономику потребления, вот сейчас во время цифрового карантина как раз происходит перезагрузка, и переходим в экономику нового информационного общества, которое по-другому называется экономика знаний или цифровая экономика. Да уж, да уж. И потом все эти данные, которые мы сами передаем со своих смартфонов, с этих браслетов, с их компьютеров, с видеокамер, которые по 5G передаются с очень большой скоростью, кто-то может монетизировать, то есть кому-то взять, продать, для того, чтобы кто-то сказал: а вы знаете, вот вы делаете вот столько-то шагов, ваши кроссовочки, наверное, уже как-то так истерлись, вот у нас есть специально для этого. А вы знаете, вот вы столько съели, а у нас вот есть хорошее лекарство, чтобы вы не ожирели. А вы знаете, вот вы столько спите, а у нас есть хорошая подушечка для вас. И вдруг, как в анекдоте, как мужичок тут написал, когда, говорит, я сходил в туалет, вернулся за компьютер, а у меня реклама от Google, что купите нашу мягкую туалетную бумагу, я тогда подумал, то ли за мной следят, то ли у меня паранойя. Вот из этой же серии. Так что да, цифровая экономика, экономика знаний, она находится в руках тех, кто делает эти программы, нам навязывают за наши же деньги вот эти всякие удобные сервисы, а мы ими пользуемся, а потом удивляемся, откуда же на нас все знают. Ну что же, раз пошла такая у нас история, то надо подойти к пункту, как же соблюдать эту самую инфогигиену, чтобы не стать тем самым пискарем, который разевает рот на наживку, которая висит на крючке. Ну, вы знаете, здесь у меня нету, конечно, никаких таких волшебных рецептов. Просто единственное, что я хочу сказать, что вот тот самый главный наш человеческий ресурс, о котором мы здесь уже говорили, это наша сила воли. И самое сложное, зачем нам сложно, очень сложно, трудно, иногда недопустимо трудно наблюдать, это куда направлено наше внимание. Вот все фактически, к чему сводится развитие человека, это то, насколько он овладел искусством управлять собственным вниманием. И вот сейчас разговор идет о том, что вот люди стали в основной своей массе расслабленными. Вот расслабленными – это в том смысле, что ну вот куда их внимание заманивают, туда внимание и уходит. И это очень эффективно научились использовать и применять в том, что называется таким опять иностранным умным словом нейромаркетинг. То есть когда нас заманивают вот всякими такими штучками в смысле там звука, цвета, даже расположения на экране. Мы по-разному реагируем в зависимости от того, какие у нас физиологические характеристики. То есть, понимаете, вопрос все время стоит об одном и том же. Либо мы собой управляем, либо кто-то нами управляет. И, в принципе, большинство людей, они, наверное, как-то чувствуют себя достаточно комфортно, когда ими кто-то управляет. То есть, ну, это либо это вот такое иерархическое построение. То есть, это когда у нас вот царь-батюшка, это же значит, есть человек, который принимает законы в наших интересах, и мы верим, с точки зрения русского языка, мы верим, что правители – это от слова «править», это от слова «правильно». Вот это очень связано с этимологией русского языка. И вообще вот момент того, как мы можем этому, что мы можем этому противопоставить, потому что вот слово «бороться», оно всегда ощущение есть некой энергии, которая тратится на то, чтобы выделять то, что выделять не нужно. Вот это как тьмы нету, а есть отсутствие света. То есть если ты зажжешь свечечку рядом с собой, то тебе станет светло, и тьма отступит. Вот примерно гигиена информационного пространства, она такая. Но здесь есть еще один такой нюанс, который тоже я бы хотела проговорить в смысле языка. Вот я сейчас начала говорить «правители», «править», «справа». Справа у нас ангел-хранитель, а слева у нас бесик, поэтому у нас говорят «ходить налево», все понимают. И вот этот русский язык, он очень мудрый язык. Так вот, когда мы говорим о технократической глобализации, о технократах, о технократическом мире, то там правит английский язык. потому что это вот цивилизация, созданная технократами, и основание этого лежит вот в Англии, там, когда начинался этот процесс, известный под названием огораживание, или, как говорили, овцы съели крестьян. Вот тогда начинался этот научно-технический прогресс, тогда начинались технократические, технологические сдвиги, тогда вот появился ткацкий станок, там паровой двигатель, двигатель внутреннего сгорания, ну и так далее. И это все было для чего? Для того, чтобы техносфера защищала человека от биосферы. Вот этот момент, его надо так очень хорошо в себе вот прям продумать, так его прочувствовать даже надо. Что вот человек все время защищался от биосферы. Мы строили дома, прокладывали дороги, нам надо было двигаться быстрее. Вот это вот желание покорить природу, то есть вот эти технократические решения, они постоянно делали акцент именно на том, что инструмент, то есть вот все наши научные изыскания, они превратились сейчас-то фактически в то, что двигателем прогресса является... Ну, как не страшно это сказать, война. Все время военно-промышленный комплекс являлся сам, и является самым крупным заказчиком научных исследований. И вот это как раз очень огорчительный вывод всего цивилизационного развития. И возвращаясь опять к тому, что как эта гигиена нашего информационного пространства может быть достигнуто. Вот если мы понимаем, что сейчас идет кризис мировоззрения, то есть вот меняется картина мира, и нам картину мира переписывают технократы. И вот как раз это то, о чем мы говорили. А если мы понимаем, что в центр глобализации должен быть поставлен не технопрогресс, а развитие человека, развитие потенциала человека. То есть это этические, нравственные, моральные нормы нашего вот общежития на планете Земля, то мы понимаем, что в этом аспекте самым сильным является именно русский язык. Вот я очень часто в своих блогах касаюсь того, что у русского мира, у славянского мира или у северной цивилизации, что мне тоже нравится, северная цивилизация русов, есть сейчас очень важная миссия. И многие, естественно, со мной не согласны, но тем не менее я аргументирую это тем, что у вот этой цивилизации русских в связи с тем, что мы выживали в северных условиях, у нас вот общее выше частного – оно стоит в нашем генетическом коде, в нашей исторической памяти. И это опять не является ничем, чтобы я могла сказать, что мы лучше других. А это просто условия развития этого государства на территории северной позволило, так сказать, развиться вот такому нашему уникальному свойству, что мы, вот это у нас это называется там соборность, общинность, коллективность, солидарность. И не важно, как мы это называем. Важно, что когда мы, я формулирую так, спасаем других через себя. То есть ты понимаешь, что вот как у нас в Советском Союзе был лозунг «Прежде думай о родине, а потом о себе». И у нас масса героических историй, когда наши служители военному делу, служители на духовном поприще, которые действительно готовы были жертвовать. И это у нас естественно. Если вы посмотрите, я не знаю, мифы или эпос других, например, европейских народов, но они там формировали свои этносы на маленькой территории, где у них каждый огород был вот от камня до камня, там все рассчитано, там вся эта юридическая система, кто какую межу перешел, это было просто основным. Поэтому у них нету этих просторов, нету этого холода, нету этой возможности уйти от центра, как там казаки уходили, или как уходили, ссылали там декабристов. То есть вообще другая ментальность, совершенно. И в связи с этим у нас сформировалось понятие идеала, которое во многих других народах оно не так выражено. И идеала именно в смысле служения другим. Поэтому сейчас, когда планета Земля, весь земной шарик вошел в состояние того, что нам нужно думать о каждом, нам нужно думать о других для того, чтобы правильно выстроить эти отношения будущего. Потому что будущее у землян возможно только если мы будем следовать идеи наших русских космистов, таких как Циолковский, таких как мыслителей православных, как Федоров, как Королёв, те, которые несли жизнь, естественную жизнь, органическую жизнь во Вселенную. И для этого готовили людей другой формации. Вот именно постановка цели того, что человечество может быть объединено некой новой целью на новом этапе развития мировоззрения, мне кажется, может быть связано только с русским языком, потому что это именно русский язык, очень древний язык, язык смыслов, которые несут образы, но образы светлые. Вот сейчас мы с вами говорили всю эту передачу о том, что наш цифровой мир меняет у человека мышление, оно становится клиповым, я думаю, это ни для кого не секрет. Общение, мы начинаем общаться через смски, начинаем общаться какими-то этими смайликами. И нашу деятельность, то есть вот все три составляющие человеческого социума, человеческого общежития, они все подвергаются изменению. Но символы нам, темные смыслы нам внедряют глобальщики под управлением Шваба, они, соответственно, пробуждают темную природу человека. То есть вот это культ смерти, фактически вот на Западе культ смерти, а не культ жизни, он уже абсолютно явно выражен во всех видах. Я вам перечисляла здесь и наркотики, и эвтаназия, и сексуальное обучение развращения детей с первого класса. И это, пожалуйста, кто не знает, заходите ко мне на канал, я часто об этом говорю. Вместо культа жизни. И вот именно русский язык в этом случае, если мы хотим заниматься собственной гигиеной, то это очень просто. Это, во-первых, замедление. Во-вторых, это заземление, чтобы мы ощущали, что вот эта земля, наша кормилица, наша мать, чтобы мы ощущали оттуда корни предков наших, наши традиции, чтобы мы не забывали о том, что человек – это как раз связь между землей и небом, между прошлым и будущим, чтобы мы использовали красивый, могучий, чистый русский язык, и чтобы мы именно на этом языке создавали светлые смыслы в цифровых, виртуальных мирах. Не использовали то, что нам подсовывают те, которые служители культа смерти, как я сказала, а создавали свою. Для этого мы должны иметь мастерство. То есть вот мы можем заниматься любимым делом. Мы должны заниматься любимым делом, когда у нас поет душа. Когда поет душа, вот я говорю, что моей миссией является объяснить людям, что можно очеловечить цифру. Но очеловечить ее можно только с душой. То есть туда вдохнуть дух. Вот если человек действительно творец, если он действительно несет вот эту свою энергию жизни, любви, радости, то через экран это передается. Ко мне приходят люди, которые просто вот взрывают ощущение пространства, например, когда они начинают петь. Вот этот голос, он настолько преобразует и гармонизирует пространство. То есть вот это наша жизнь, наше внимание, наше свободное время, вот на что мы его тратим, как мы им распоряжаемся, какой процент у нас между тем, что мы проводим в реальной жизни с нашими близкими, с нашими родными, с нашим ближайшим окружением, и сколько времени мы проводим с экранами, вот этот процент, он фактически является признаком качества жизни, которую мы же себе можем позволить. И вот сейчас человечество стоит на этой грани, где если раньше мы делились на богатых и бедных, то сейчас будем делиться на тех, которые развитые, умные, самодостаточные, развивающиеся, посредством технологий, и те, которые, которых, ну, так сказать, вот по наклонной катят вниз, и они становятся все более расслабленными, все более поддающимися влиянию вот этим компьютерным играм, которые являются очень сильным наркотиком. Компьютерные игры – более сильный фактор, к которому создается быстро привычка, и это на уровне гормонов, и нету еще не придумано лекарства от этого. Вот если для алкоголя уже там что-то вшивают, для наркомании хоть как-то лечат, то если с иглы человек уходит на компьютерные игры, то вернуть его оттуда практически не представляется возможным. И это почему-то основная проблема мужчин. Так что вот те мамы, которые воспитывают своих мальчиков, вот чем более... Не запретами. Запретами нельзя. Запретный плод всегда сладкий. А наоборот, интересом к тому, что существует в жизни того, чего нельзя найти в компьютерной игре. Это заинтересовать игрой на музыкальных инструментах, какими-то рукоделиями мужскими, найти ролевые модели, которые бы показали юношеству и подрастающему поколению, что в жизни-то бывает круче любой игры, что ты же можешь состояться, что ты же можешь реализоваться, но для этого надо найти ролевые модели учителей, которые покажут вот этот огонь, когда человек мастер своего дела, когда он горит этим, когда у него душа поет, когда он утром только и думает, как бы проснуться и бегом опять окунуться в это мастерство, в это дело. И вот самая главная сейчас задача тех поколений, которые выросли без цифровых инструментариев, и мы еще помним, как у нас формировались отношения, как мы профессионально созревали, какой происходил путь построения и выбора даже наших друзей, наших спутников по жизни. Современное поколение, рожденное уже в 21 веке, они уже лишены этой возможности формировать свой жизненный путь без цифровых технологий. И наша задача вот передать им сейчас вкус к настоящей жизни, передать им вот этот кураж от того, когда мы ощущаем друг друга не через экраны, а через живую связь. И мне кажется, что я всегда говорю, что назад к человеку будущего. То есть мы должны немножко отступить назад, для того, чтобы вспомнить о тех традициях, о том укладе, о тех теплых отношениях и вкладывать в это вот всю свою любовь своей души, чтобы это ощущалось всеми, которые приближаются к нам, ну вот как маленькие светлячки. Каждый, который хочет осветить реальную жизнь, это ну, должен иметь в виду. Хорошо. Ну что же, первую часть, я думаю, нам стоит уже заканчивать. От себя я добавлю следующее. Вот здесь было произнесено, что когда гуляют налево. Вот есть по нашим преданиям такое понятие десна-шуя. Десна – это правая, шуя – это левая. И с левой стороны находится не только бесенок, а с правой ангелочек, как было сказано, но там есть, например, по правой стороне мужской род, по левой – женское начало. И вот когда кто-то идет налево, это говорит о том, что он идет к женщине. Вот такое вот интересное явление у нас. Ну и, естественно, хотелось бы поговорить про слово «управление», буквально там два слова сказать. Управление – это власть от Бога. Вот есть такое понятие – любая власть от Бога, если на самом деле это власть. А правь – это как раз то, что вот правь – это не обязательно правило. Правь – это то, что божественное свыше у нас есть. Явь, навь, правь. Ну, там еще есть славь, да, вот по нашим преданиям древним. Так вот, когда власть от Бога, говорит, что власть по праве. А раз по праве, то она свое правило устанавливает и по владению, владу с этим миром, с тем, что происходит, вот как раз и правят. Ну и в заключение скажу следующее. Вот так вот слушал долго, и в голове родились такие образы. Если мы говорим о всемирном подключении людей в единую сеть загрузкой в мозг неких данных, то речь идет о роботизации, механизации, автоматизации людей как биороботов, оцифрованных рабов для выполнения неких функций для пользы хозяев, которые закладывают эти вот программы, то есть владельцев этих программ. А это как раз есть богоборчество. Если мы имеем в виду техноглобализацию, а по-русски это звучит осознанное, умелое всемирное объединение здравомыслящих людей для достижения желаемого результата, исходя из божественного предназначения с применением роботов и технологических приспособлений, то есть не когда человек сам робот, а когда он употребляет, направляет, то это природосообразие, это человеколюбие, это то, что усиливает нас и улучшает нас вот как божественное некое проявление. Так что, друзья, вот надо это понимать, что в одном случае нам предлагают красивые картинки и превращают нас в рабов, потому что есть хозяева, которые к нам программы какие-то закладывают в головы и через это нами руководят, а не правят. А есть то, что человека любящая, природосообразная, когда мы сами являемся человеками по образу и подобию, творцами, созданные сами являемся творцами на своем уровне, и означает, что мы должны применять различные технические приспособления и каких-то роботов. Ну что ж, мы переходим ко второй части сегодняшнего нашего эфира. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сразу предупрежу, вопросов много, поэтому попрошу очень коротко отвечать на каждый вопрос, иначе мы до следующего утра не управимся. Итак, первый вопрос пришел от аметиста в самом-самом начале нашего разговора. Здравствуйте, пишет аметиста. Что же делать нам с насильным цифроконтролем? Как свою пользу это все обернуть? Спасибо. Ну, опять, цифроконтроль, он в нашу пользу, это имеется в виду, что мы знаем, какая у нас польза. Вот сейчас у меня такое ощущение, что в Российской Федерации оформление с точки зрения народной идеи, как этот контроль можно и нужно использовать, еще не сформировалось. И мне кажется, что если такой вопрос возник, значит, это говорит о том, что движение пошло, и оно должно вылиться в какую-то здравую форму. Я вот когда-то писала на эту тему заметки о том, как можно использовать, ну, например, были народные дружинники в советское время, которые наблюдали за тем, что происходит на улицах, одевали прям повязку и шли. Вот мне кажется, что такое народное ополчение цифровое, оно должно создаваться, ведь мы можем наблюдать за тем, что происходит в муниципальных органах власти, какие создают приложения, где хранятся наши данные. Ведь в России так много талантливых людей. Но вот что вам делать? У меня есть предложение, это объединиться даже на уровне области и создать такую дружину цифровую и проверять, и чтобы вы понимали, что это же можно использовать именно как процесс прояснения, как себя ведут бюрократы. Кто принимает решения, какие решения, какие бумаги на подпись, какие взятки. Это же все. Есть такой город Сеул. Я там была 10 лет назад. Так вот, это был самый коррупционный город в Корее, в Южной Корее. И потом пришел новый мэр и ввел все это, и очистилось. Так что цифровые технологии вам в помощь. Благодарю. Я думаю, что аметист, не надо сидеть ровно попой на стуле, когда это касается каждого человека, а что-то проявлять, с кем-то связаться, что-то узнать, кому-то что-то передать и сообща повлиять на то, чтобы вот такие вот действия со стороны тех, кто находится в руководстве, не производились. Ну вот это единственный пока способ, который доступен нам. А следующий способ – это уже мы будем рассматривать в других наших встречах и передачах. Валерий Лаврененко. Чем технологическое развитие отличается от техногенного развития? В чем отличие логики от генного? И не в этом ли загвоздка? Вот вы знаете, я знаю, что цивилизация может быть техногенной или биогенной. То есть мне кажется, что технократы – это просто другое название управителей или, правильно, их называют менеджерами. Именно ставящие технику, механический подход, инженерный подход выше, чем живые природные организмы. Вот когда доминирует технократический подход, цивилизация техногенная. И мы сейчас абсолютно очевидно живем в техногенной цивилизации, мы природу покорили, и сейчас мы видим, что это ситуация беспрецедентная в истории, когда наша айкумена, то есть земля обетованная, она сжимается, потому что у нас все меньше и меньше возможностей нашим братьям меньшим где-то устраивать свою жизнь. То есть мы покорили все так, что уже, похоже, живая жизнь на планете Земля скукоживается каждый день благодаря вот техногенной цивилизации, построенной за последние, ну, я не знаю, скажем, 300 лет, 400 лет. И вот точка бифуркации, точка перегиба сейчас находится перед нами. И, как правильно сказал Алексей, есть возможность использовать те же самые технологии в природа сообразные и социально справедливые. Вот это два фактора, которые, с моей точки зрения, могут достаточно быстро быть внедрены в цифровую экономику и в экономику знаний. Только должна быть политическая воля. Да, только мне кажется, не что-то там сужается, и потому нашим братьям меньшим негде жить, а что-то расширяется в виде вот этой глупости, которая не имеет ни границ, ни преград. Вот единственное, что бесконечно, это глупость. Вот давайте мы от глупости избавимся, ставим все-таки разумными существами и превратимся в человека, в конце концов, и человекообразных. И тогда все станет на свои места. Тогда и зверушкам будет место, и человеку будет место, и будем мы жить в ладу и по совести с природой, и будем понимать, кто мы и зачем мы здесь. Наталья, смотря компьютер, часто задаюсь вопросом, можно ли его вообще смотреть, если через компьютер в мой мозг могут внедрить всякую гадость. Как быть и себя защитить? Так хочешь сказать, Наталья, да не смотри компьютер. Ну, мне кажется, что тут это же вы должны чувствовать. Если вы что-то смотрите, и это вам что-то в благость, это с таким же успехом и телевизор смотреть, и музыку слушать. Вот, например, музыка – это тот вид искусства, который проходит мимо нашего сознания. Оно сразу попадает в наше подсознательное. Поэтому вот когда человек хочет себя гармонизировать, это зависит от того, какую музыку вы в себя пускаете для того, чтобы ваш внутренний мир – очистился. От чего очистился? Ну, от накипи, от стресса, от напряжения, от раздражения. Поэтому ну, компьютер – это тот же самый канал связи вашего внутреннего мира с внешним миром. Поэтому если вы этот канал наладите так, чтобы оттуда поступала радость, благость, гармония, то тогда выключать не надо. А если вы чувствуете, что после просмотра даже 15 минут у вас возникает напряжение, раздражение и отторжение, ну, значит, вам действительно, вот вам лично это не подходит по каким-то там параметрам. И есть такие люди, у которых мозг, особенно это бывают интроверты, их мозг настолько занят какой-то внутренней работой, что любая внешний раздражитель, он для них чересчур. Поэтому, если нет такой необходимости, конечно, лучше в огороде покопаться, цветочки посадить или шаль себе красивую связать, или блины состряпать. Мне кажется, что рукоделия женские, они просто бесконечно приносят больше удовольствия, ну, для некоторых. Так что вот такой у меня ответ, Наталья. Хороший ответ. Вот когда пошел разговор про цветочки и землю, матушку, у нас как-то вот в семье говорили: дурак стяпка, семья без урожая. Поэтому он тяпает не то, что надо, и полезные растения уничтожает. Да здесь, мне кажется, мастерство, видите? Да, мне кажется, здесь очень просто. На самом деле, если телевизор раздражает, и если из компьютера идет всякая гадость, вопрос, а что же гадость-то это включать? Ну, понятно, на каком канале гадость идет, понятно, как она выглядит, понятно, как подманивают, какими там громкими лозунгами приманивают. Не смотрим это, и все. Тяпку в сторону откладываем, и уму-разуму набираемся. А потом, когда набрали уму-разуму, то уже и тяпочка нам пойдет в помощь. Ну ладно, хорошо, будем заниматься рукоделием. Вадим, здравия всем. Здравия вам! Сегодня полным ходом идет атака цифровизации искусства. О, хорошо, цифровизация искусства. Некий блокчейн заставляет перевести искусство в цифровой мир. Как вы думаете, ли можно ли на этом зарабатывать в меру? Опа, как хорошо развернул. Можно ли на этом зарабатывать в меру? Хороший вопрос, кстати. Здравия всем, которые задают хорошие вопросы. Это важный вопрос, потому что блокчейн – это вообще технология распределенного регистра. Поэтому она и в финансах точно так же работает. Вопрос здесь не как распределять это искусство, а что? Вот что такое вообще вот искусство? И кто те творцы, мастера, которые могут нашу душу разбудить к чему-то светлому? Вот мне кажется, что творцом искусства, создателем, вот вдохновителем может быть человек, который живет вот в полной гармонии с собой и с нашим создателем. Вот чем больше мы создаем искусство для блага не тому, что он нас внутри там мучает, терзает какие-то наши подсознательные страхи, которые мы пытаемся на бумагу выложить, потому что это получается какая-то какофония, и все современное искусство, оно почему-то очень в эту сторону, мы, наверное, даже знаем почему, потому что это движение управляемое развивается или деградирует, скорее, скажем так, деградирует. Но если человек действительно ощущает потребность творить и потребность служить вот такому чистому замыслу, и он может найти себе тех, которых он в свое искусство привлечет вот этими образами, так, конечно, цифровые технологии и блокчейн в том числе в помощь, потому что это просто процессы распределения того, goodwill по-английски, доброй воли, того добровольного благодати. Вот это добровольная благодать. То есть когда я из доброй воли, из чистых побуждений, чистыми руками, горячим сердцем творю, и вот это благо я даю. То есть цивилизация потребления, экономика потребления, которая базировалась на благоприобретении, когда мы приобретали, нам было нужно материальное, сейчас переходит на новые рельсы именно благодати, чтобы человек был богат тем, что он отдает другим. И, конечно, искусство – это уникальная совершенно способность разбудить в другом человеке что-то светлое. Насколько это можно перевести в ресурс, необходимый для вашей жизни, будет определяться массой факторов, вплоть до того, на какую аудиторию вы работаете, какими творческими техниками вы владеете. Вот сейчас нейрографика, например, приобрела очень большое распространение, когда человеку помогают разобраться в его внутренней, я скажу умное слово, квантовой запутанности посредством того, что на рисунок он наносит, на бумагу он наносит некоторые линии. То есть это сейчас выживание будет базироваться на том, что вы собственную личность можете привести в такое состояние вот камертона чистого с теми звуками, с теми вибрациями, волнами, которые окажутся созвучными социуму, с которым вы свяжетесь посредством вот этих цифровых платформ. Вот, то есть вы должны очистить себя, вы должны создать мастерство в том, что вы делаете, уникальность. И если вы реально это делаете от души и с душой, то это как раз и будет способ привлечения ваших поклонников, поклонников вашего вида индивидуального искусства, которые вполне возможно смогут компенсировать каким-то образом ваши затраты на то, что вы вложили. Но при этом здесь есть такой момент, который очень отличает цифровую передачу от реальной, потому что если вы создали какой-то образ, какой-то рисунок, какое-то графическое представление, то тиражировать в цифровом варианте вы это можете бесконечно. Поэтому если вы создаете что-то, что вы можете продать тысячам и тысячам и тысячам, и при этом подлинник останется у вас в руках, то, мне кажется, вероятность того, что вы сможете зарабатывать себе на жизнь, гораздо выше, чем когда скульптор создавал одну скульптуру, для которого ему надо было много времени и материала, и непонятно, найдется ли покупатель. Поэтому я вижу в этом потенциал при условии того, что вы сможете овладеть всеми этими навыками, и в том числе навыком поиска в сети, в глобальной сети, своих почитателей. Да, такой развернутый ответ. Вадим, вот видится следующее. Зарабатывать в меру, конечно же, можно. Вопрос, что это за мера, кем она установлена. Для одного мера – это чтобы на столе была каша. Для другого мера – это чтобы был платиновый унитаз на каждом этаже, в 100-этажном небоскребе, к примеру. И чтобы у него было 100 яхт и прочее, прочее. Вот это все мера. Поэтому на чем зарабатывать и как зарабатывать – это тоже большой-большой вопрос. Да и слово «искусство» тоже такое достаточно интересное. Для одного искусство – это какая-то мазня, где изображается что-то такое происходящее в морге. А для другого искусство – это то, что возвышает человека. Поэтому цифровизация относится и к тому, и к другому, и к третьему. Надо понимать, кто делает что, что это за искусство, к чему оно ведет, какие цели этого искусства, что за заработок, к чему он ведет, на ком зарабатывать и какая мера. Так что здесь вопрос не в том, цифровизуется это либо не цифровизуется, блокчейн использовать, либо там напрямую деньги друг другу отдавать, либо там еще что-то. А вопрос в том, что мы имеем в виду под словом «искусство», и что мы хотим, и на ком мы хотим зарабатывать, и какая мера. Вот это, на мой взгляд, намного важнее, нежели чем вот такой вопрос можно сделать. Так можно, можно, конечно. Я вспоминаю, когда лет 20, что ли, назад нас с супругой пригласили в театр, сказали, вы знаете, такой вот интересный человек, автор здесь в Москве, открылся театр на букву «В». На «тюк» заканчивается. Вот, и он прям такой-такой. Вот режиссер вообще, такие постановки. Ну, вообще, ну, сходите, вот вам билеты, даже бесплатно эти билеты. Ну, пришли, сели, сидим. А там полуголые мужики ходят, и как женщины так кривляются, что-то так это, друг перед другом какие-то позы занимают. Ну, я посидел минут пять, посмотрел. Мне потом что-то стало подозрительно, куда я попал. Стал оглядываться, кто меня окружает. Оказалось, что примерно такие же. И я просто встал с супругой, такой из глаз крикнул, позор! И свистнул, громко свистнул, хлопнул и вышел. Вот это тоже было искусство. И вот моя реакция на это. Можно монетизировать? Монетизируется, пожалуйста. В меру? Конечно, в меру кем-то установлено. И в цифровом мире тоже. Идем дальше. Александр Иванов, скажите, пожалуйста, не похоже ли это все на книгу Панова «Анклавы»? Пока что я вижу, идем прямо по сценарию там описанному. Я не могу прокомментировать, потому что я не читала такую книгу, но то, что мы создаем анклавы, и это будет способом перехода медленного в новый уклад, который, ну, никто не знает, каким будет, я думаю, что слово резонирует. Книгу прокомментировать не могу. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Левое полушарие – логика. Правое полушарие – творчество. Почему человечество направили в техногенный путь развития? Как выбраться из этого тупика и насколько реально полезен сталинский опыт? Тут несколько вопросов. Я думаю, что именно направили в развитие левополушарных людей, потому что на Западе вот там существует в капиталистическом обществе такая гипотеза, что когда капитал перестает достаточно прирастать, нужны инновации. И вот инновации – это является именно технологическое решение, которое позволяет что-то производить, делать с меньшими затратами и с большей прибылью. И, соответственно, вот финансы направляются именно туда. То есть вот сама финансовая система сама по себе, она изначально, закладывая смыслы прибыльности, предполагала развитие человека как служителя культу техногенной цивилизации. Потому что гуманитарные образования, гуманитарные направления, они, соответственно, прибыли, ну, не дают. И вот именно вопрос формирования нового человека-творца в свое время наиболее четко сформулировали именно во времена правления, во времена Сталина в Советском Союзе. И я с вами согласна, что если мы хотим изучать как вот теорию этого эксперимента, который был проведен в отдельно взятой стране, в аграрной стране, то время Сталина с точки зрения нравственности, этики, с точки зрения образовательных программ является наиболее, ну вот, исторически правильным. Хорошо, хорошо. Я думаю, что очевиден ответ на вопрос, почему человечество направили техногенный путь развития, вот этот машинальный путь развития, для того, чтобы нас превратить в рабов, биороботов, которые будут исполнять чью-то волю, не задумываясь о том, что мы делаем. А как выбраться из тупика, так мы уже поговорили, становиться человеком, не смотреть всякую гадость, не всовывать в себя все, что не попадя, что нам дают, а размышлять, мыслить. Во-первых, понять, кто я, для чего я здесь. А во-вторых, делать те шаги, которые неоднократно уже были сказаны в разных наших программах. Вадим, почему наше общество до сих пор не желает опомниться и начать двигаться по пути державности и своей человеческой в ладу с природой модели развития, дав отпор технократам, толстосумам, демонам? Без запятых написано, поэтому, извините, так вот я сбивался, не понимал фразы. Почему наше общество не хочет одуматься? Это очень такой общий вопрос. Он скорее даже, ну, для меня как будто лозунг. Но ведь чтобы общество одумалось, оно не является однородным организмом. В Российской Федерации, ну, мне со стороны, из-за границы, видны очень разные течения, причем я абсолютно уверена, что практически все эти течения спонсируются и развиваются именно для того, чтобы их было много, и в стране нашей не было цельности, они спонсируются из-за рубежа. И разделяй, и стравливай, и властвуй. Это же именно идеология или лозунг тех глобальщиков, которые это делают, и делают очень успешно. А люди поддаются этому. Вот наиболее огорчительный для меня конфликт, который во всем мире, а в России, мне кажется, он более радикален, это, как я уже упоминала, конфликт между прогрессистами и консерваторами. Но между ними нужен мостик, нужно построение вот этого взаимопонимания. Это называется еще построение общей онтологии. Потому что когда с одной стороны фанатики, ну, скажем, библейского проекта, назовем, да, а с другой стороны фанатики вот этого трансгуманистического проекта, то люди, обычные люди, они имеют тенденцию вот кому-то доверять и притягиваться к какому-то концу, который, ну, какой-то позиции, которая им в жизни кажется более понятной и более, которую они могут принять. Так вот, в России очень сильно, как я уже говорила, вот это идеальное царство, вот это царство Божие. И вообще говорят, что на территории России престол Богородицы. Так вот, если мы будем развивать в людях именно желание к кому-то примкнуть, не думать, не разговаривать, а вот идти за тем, потому что он знает, то это такое сектантство. И я прям вижу формирование вот этого сектантства без возможности осмыслить, понять, вдуматься, построить диалог. И цифровая среда очень располагает именно к вот этому раздору. Поэтому за все общество я сказать не могу, а каждый из проживающих на территории Российской Федерации должен начать с себя и начать именно осмысливать, какие его цели внутренние, какой у него миссия. И вот то, что я сказала, замедлиться, заземлиться, понять, кто вокруг, какие могут быть единомышленники найдены, какое дело, подумать о том, какой ресурс есть у человека, который он готов отдать. Но отдать не с целью потешить свое эго, что очень часто случается, особенно среди взрослых людей. Они настолько уверены, что они все знают, что они везде жили, что они все пробовали, что когда ты с ними разговариваешь, просто идет эта волна такого яканья, эгоцентризма. Вот на этих позициях договориться невозможно. Ну а если приходит смирение, то смирение тогда приходит перед иерархией. То тогда вот, как сверху сказали, так я и делать буду. А тут должен разумный быть баланс между светом, который вы внутри себя ощущаете, и разумом, с которым вы можете разумно общаться, для того, чтобы создать вот некую вот эту вот энергию радости и творения для изменения социума и очищения социума. Но это такие формы внутренней работы, которые надо начинать с себя. А люди очень не любят себя. Они любят так, чтобы кто-то все сделал. Вот президент плохой, поэтому у нас все не работает. Или там у нас олигархи. Ну, а тут ситуация: начни с себя, будь бесстрашным, будь без упрека, поменяй свое отношение к жизни, и жизнь поменяется. Вот у меня только такой ответ. Вадим, когда мы пишем, почему общество до сих пор не желает опомниться, я спрашиваю, почему я до сих пор не опомнился, почему я до сих пор не опомнил это общество, почему я вам память не включил. Вот надо все начинать с самого себя. Не спрашивать, почему общество, а спрашивать, почему я для общества. И тогда все станет на свои места. Нина Михалкина, Малыхина, извиняюсь. В чем отличие интеллекта от ИИ? Я не знаю, что такое ИИ, поэтому не берусь. Это искусственный интеллект. Ага, вот так вот, да? Да, то есть вопрос, мы об этом уже поговорили об этом. Да, мы говорили. Мы сказали, что у естественного интеллекта есть много. Есть эмоциональный интеллект, есть социальный интеллект. Ну, то есть это все сила воли есть, которую нету в искусственном интеллекте. То есть естественный интеллект, он гораздо богаче, и он нас именно связывает с Творцом, и это именно то, что составляет суть личности. А в искусственном интеллекте этого пока нету, слава Богу. Угу. У искусственного интеллекта нет свободы воли, потому что он себя не осознает как некая божественная сущность. Это игрушка в чьих-то руках, либо созданное что-то кем-то. А когда что-то кем-то создано, программа заложена, все, дальше. Конечно, хотя в искусственный интеллект пытаются сейчас заложить много чего такого интересного, типа саморазвития и так далее, но это все на уровне, так сказать, на мой взгляд, игрушек, которые уже сейчас становятся очень опасными, на мой взгляд. Ну ладно, идем дальше. Роман Панасецкий. Как вы думаете, много ли людей сойдет с ума, если отключат интернет? Вот можно я сразу скажу? 99%. Сразу прям сходу. У меня вот нету такого, у меня нету такого быстрого ответа и нету такого оцифрованного ответа. Я скажу, это зависит от того, где люди находятся, от какого возраста люди. То есть оно все будет, у всех все по-разному. Угу. Ну, надо учесть еще следующее, что по интернету сейчас передается телефонная связь, по интернету сейчас передается телевизионная связь и много-много чего другого. Поэтому, когда отключается интернет, раз, то в этом случае отключаются все гаджеты, отключается все телевидение, ну или большинство телевидения, которые вот на каналах, которые идут по кабелям. Так что я думаю, что многие домохозяйки сойдут с ума, потому что не увидят сериалов, многие люди сойдут с ума, потому что они смогут управлять бизнесом, кто-то сойдет с ума, потому что он не сможет смотреть фильмы по своим там гаджетам или телевизору, ну и так далее, и тому подобное. Кто-то играть не сможет. Поэтому будут крики, вопли, ну и неприятности. Идем дальше. Валерий Лаврененко. Вы упомянули Китай. Известно, что Ротшильды давно перенесли туда свои активы, и они хорошие копировальщики, не умеющие сами творить и изобретать. Так разве это пример антагонизма Запада и Востока? Ну, с моей точки зрения, культурные коды Запада и Востока, они отличаются. Поэтому Запад, в том виде, в котором мы его знали, он, конечно, существовал на эти капиталы. Но, тем не менее, вот эта протестантская этика, которая позволяла достаточно долгое время капиталистической экономической системе существовать, именно она прекратила свое существование. И мы это прекрасно видим на примерах того, что происходит в смысле расчеловечивания, ювенальной юстиции, вот то, что называется ЛКБД-рейх. То есть потеряна нравственная составляющая западного общества полностью. Вот, и оно само себя сейчас разрушает. То есть белый человек, особенно белый мужчина, то, что называется WASP, White Anglo-Sax Protestant, он является сейчас наиболее дискриминируемым существом. Они сейчас переписывают историю, валят памятники, ну, в общем, все. Теперь капиталы перешли в Азию. В Азии совсем другой культурный код, в Китае он совершенно другой. Поэтому сказать, что капитал сможет сделать из Азии то, что он сделал с Западом, я совершенно не могу. При этом, учитывая, что в Китае живет 1,7 миллиардов человек, китайцев. Поэтому сейчас будет создаваться другой способ производства. И он будет азиатский. И у него будут вложены туда этика. Может быть, конфуцианство, которое отличается от христианской этики. Поэтому там формирование того, как будут происходить распределение общественных богатств. На Западе просто ухитрились 1% населения захватить 99,9% общего богатства. И они теперь это отдавать не хотят. Поэтому все, что предлагает Шваб и Всемирный экономический форум, это об этом. Это сохранить бразды правления, чтобы богатые по-прежнему могли богатеть. А все лишние, соответственно, получали базовый доход или ничего. А в Китае, если мы рассматриваем, как мы с вами говорили, что человек становится ресурсом, в Китае гораздо больше человеческих ресурсов. Вопрос, какие они и какие смыслы для будущего они будут производить. Смогут ли они, например, полететь в космос и понести в космос вот эту жизнь. А капитал – это инструмент, точно так же, как и цифра. Это инструмент. А решает все человек. Понятно. Идем дальше. Солнце. Здравствуйте, Ирина Константиновна. Что вы думаете о том, что, коль скоро сейчас огромными скачками развивается и совершенствуется искусственный интеллект и различные компьютерные программы, а люди почти таким же темпами деградируют, то не окажемся ли мы в ситуации фантастического фильма, где машины управляют людьми, а затем и в состоянии войны, когда люди захотят освободиться от власти машин, скорее всего, Терминатора у нас солнце насмотрелось. Что делать сейчас и как избежать такого развития событий? Благодарю. Да, это один из сценариев, который был прописан Голливудом и проигран во многих вещах. Это и есть программирование человечества. Это называется колонизация будущего посредством социальных сред и фильмов в том числе. Что делать? Прежде всего, развивать и очищать себя. Каждый человек – это троица. У нас есть тело, которое мы должны держать в чистоте, в физической нагрузке, для того, чтобы мы могли иметь сильную иммунную систему от психических и информационных и медицинских вирусов. Во-вторых, обогревать своим душой и сердцем свой ближний круг, своих детей, родителей, мужей, оказывать именно то служение, которое должна нести женщина. И вот если мы сможем обогреть тех, которые рядом с нами, то мы уже сделаем огромный шаг для будущего. Кроме этого, если остаются еще какие-то ресурсы, участвовать в других проектах, которые наше будущее создают как будущее созидателей, как будущее творцов. Вот один из моих любимых проектов, который я взялась опекать, называется «Киноуроки для школ России». Удивительно светлые фильмы, детские фильмы снимаются для того, чтобы наши детки не забыли такие понятия, как доброта, милосердие, дружба, верность, честность. И вот это опять возвращение к русскому языку и к идеальному состоянию русской души, когда мы обращались к нашим высшим правителям, к светлейший князь. Ваше святейство, ваша светлость – это говорит о том, что натура наших русских людей, она была светлая. Вот нам сейчас надо об этом вспомнить и начать это практиковать. Хорошо, идем дальше. Вадим. Вернадский в своих трудах утверждал, что настанет время, когда человек столкнется с временем, когда произойдет развитие некого слоя в небесной глади, подобие единого сознания, либо самоуничтожится. Как вы думаете, это близко? Вы знаете, мне хочется сказать «близко», но я не знаю, в каких единицах эту близость измерять. Поэтому у меня такое ощущение, что да, человечество сейчас подошло как никогда раньше, близко к этой черте. Мы стоим у черты. Либо туды, либо сюды. В общем, по лезвию бритвы движемся. Куда свалимся? Направо или налево? Или дойдем до того, куда нам нужно дойти. Александр Клочко. Реплика. Серые мощные технократы, работающие на рептилии и под них Под их флагом используется цифирь основных образов 9, а у нас основных образов чисел 27. Нужно стремиться изменить матрицу на наш лад. Ну, хорошо, давайте вместе будем стремиться изменять. Валерий Лаврененко. Что вам известно о функции шишковидной железы между левым и правым полушарием? Какова ее роль в связях между полушариями и что важнее для человека – логика, либо творчество и эмоции? Вот что мне известно, мне известно то, что эта шишковидная железа как раз и является объединяющим мостиком. Но я совершенно не специалист по изучению мозга и физиологии мозга, поэтому слушайте Татьяну Черниговскую. А я хочу сказать, что когда я рассказываю детям и студентам о том, какие профессии будущего им надо выбирать, я всегда подчеркиваю, что время левополушарных и правополушарных прошло. Сейчас время именно тех людей, которые могут хорошо программировать и хорошо документировать эти программы. Ну, это исходя из того, что у меня было в профессиональной деятельности. И вот именно синхронизация этих двух половинок и является вот необходимостью того, чтобы человек стал гармоничным. Поэтому технарям уже их заменят просто роботы, а те, которые совершенно не будут уметь пользоваться технократическими средствами связи и развития, им тоже будет очень сложно, потому что у них будет очень небольшая ниша, в которой они могут себя выразить. Поэтому суть всего, что вы можете, хотите и делать и для себя, и для своих детей – это именно развивать синергию между двумя, созвучие, гармонию. То есть писать левой и правой рукой. Наши предки давным-давно умели писать левой и правой рукой и при этом одновременно, и при этом разные тексты. Вот представьте себе это на минутку и начинайте работать в этом направлении. Благодарю. Идем дальше. Вадим написал реплику. Думается, мы справимся с этим вызовом с помощью сопротивления, как терминатор в «Матрице». Ну, «Терминатор» – это «Терминатор», «Матрица» – там был «Нео», все-таки это два фильма, которые вместе сложил Вадим. Вот получилась такая интересная у нас синергия. Идем дальше. Геннадий Косинов. Неужели жизнь закончится без этих технологий, без всех этих технологий? То есть отключат, и все, и жизнь закончилась. Но она не закончится, вероятно, она очень сильно изменится. Поэтому вопрос, что вы называете жизнью? Ну, ведь есть это предсказание Эйнштейна, которое он сказал: я не знаю, какая будет третья мировая война, но я знаю, что четвертая мировая война будет палками, дубинками и камнями. То есть у человечества сейчас есть реальный шанс быть отброшенным в варварство. Прям вот варварство, потому что та технократическая среда, которой мы пользуемся, которую мы не замечаем, например, электричество, оно делает нашу жизнь не невозможной, но абсолютно другой. Так что я не буду категорично говорить, что жизнь закончится. Я просто утверждаю, что мы просто в течение очень ближайшего времени, если мы ничего не будем делать по поводу того, что вокруг нас происходит, и не будем меняться сами, и не будем менять тех, которые рядом с нами, и вместе, потому что из матрицы нельзя выйти в одиночку. Нельзя. Нужен общий исход, нужно общее преображение. То есть сейчас русская культура имеет шансы пройти процесс очищения и преображения и создать, я скажу опять научное иностранное слово, прецедент, случай, пример вот, для того, чтобы другие народы тоже смогли вот эту свою народную идею, мысль, миссию реализовать. И тогда в гармонии разных народов, национальностей и языков может возникнуть то, что в книге Александра Викторовича Кашанского названо омега-цивилизация, омега-глобализация. Это когда гармония в разнообразии. Тогда мы все будем разнообразно развиваться. Хорошо, идем дальше. Вадим. Сейчас все чаще некие продвигают идею духовности и планирования своей матрицы и исполнения желаний хотением и так далее. Как вы думаете, это усыпление бдительности? Вы знаете, я думаю, что это, возвращаясь к началу нашей передачи, технологии, которые некоторым людям могут помочь прийти в состояние осознанности. Вот понимаете, я всем говорю, что нам сейчас не хватает осознанности и ответственности, чтобы мы стали рефлексирующим субъектом, чтобы нами не могли управлять и манипулировать, чтобы мы понимали, кто мы, зачем мы и что мы оставим после нас. Понимаете, это три главных вопроса человека, который сюда пришел как духовная сущность и понимает, что это не последнее его воплощение, и ему надо заботиться о том, чтобы он жил, соответственно, в программе Творца. Поэтому вот эти технологии, вот эти школы духовного развития, вот эти академии, они как раз предлагают рецепты того, чтобы человек начал осознавать себя как духовную сущность, как духовную суть, а не просто как тушку, которая пришла сюда кушать, спать и размножаться. А вот кому какая школа подходит и каким духовным путем развития человек предпочитает или выбирает идти, это зависит от нас. А цифровые технологии нам предлагают огромный выбор, и это замечательно. Идем дальше, аметиста. Вопрос такой интересный. А разве невежество и неумение иллюзии отличать от реальности не об одном? Если человек невежественный, он же не впадает в иллюзию. Кто знает законы манипуляции, тот уже не в невежестве. Ну, вот это хороший вопрос, потому что он приводит меня к возможности сказать, что я думаю, что приходит эпоха, которую мы сейчас с вами только самое начало наблюдаем, которая называется для меня эпохой чувства знания. Раньше люди не имели знаний, но они могли чувствовать. Вот когда мы были частью природы, когда мы были биогенной цивилизацией, и, может быть, именно в этом и был замысел Творца, чтобы нам научиться жить именно вот в органической, экологической гармонии с живым. Но мы тогда умели чувствовать. И немногие на Земле владели знанием. То есть все эти технологии письменности, а тем более чтение. Если Россия еще в начале 20 века на 85% была неграмотная, насколько я помню. То есть, а потом нас погрузили резко в знания. Но у нас отрубили чувства. Мы перестали даже сами себя чувствовать. Вот ты разговариваешь с кем-нибудь, с кем-то, в чем основные проблемы, болезни, всего. Человек совершенно не знает, что у него внутри-то происходит. Восточная мудрость – познай самого себя. А нас все время учат познавать, вот там, я не знаю, старцев, писания. Но это не всегда выражается в том, что мы можем себя гармонизировать. Так вот то, о чем, как я поняла, сказала аметиста, это именно чтобы различать душой правду и ложь, чтобы мы могли чувствами поверять то, что нам говорят извне. Но для этого у нас должна быть целостная внутренняя душевная организация. А очень часто в нас говорит маленький травмированный в детстве ребенок, которому не додали там безопасности или еще что-то, и ты к нему подходишь, а он сразу раз, я в домике, закрывается, и с ним разговор вести по-взрослому невозможно, потому что у него травмы детства. И он разговаривает с тобой, как маленький ребенок из травмы глубокого детства, и ты не можешь достучаться до него. Вот именно это, мне думается, является целью каждого человека. Вот залечить свои травмы, стать бесстрашным, потому что страх – это обратная сторона любви. Понять, что наши мысли материальны, очистить нашу мыслительную сферу от помыслов ненужных, совершенно греховных и мстительных, и страхов. И в эту пустоту наполнить ее вот тем светом, который мы, в общем, все сами несем, когда рождаемся на эту землю маленькими такими сладкими такими малышами. Хорошо. Геннадий Косинов. Чем ближе человек к технологии, тем ближе его мозг к роботу. И все дальше от рода, природы и так далее. Как по-вашему, это так? Да, по-моему, это очень правильное наблюдение. Это именно, это называется профессиональная деформация. Так как я сама математик-математик, и, кстати, очень люблю математику, и я ее считаю основой гармонии божественного мира. Поэтому к самой математике у меня нету вопросов. Но как ее используют и каким путем я вот пришла к этим технократам, а после того я еще и пришла к финансовым технократом. Вот там я действительно, моя душа просто начала изнывать. Но мой мозг получал массу удовольствия, когда я решала сложные задачи. И я познакомилась с большим количеством разнообразных культур, когда управляла ими. Поэтому в какой-то момент моя родовая память начала мне посылать очень сильные сигналы, что я чем-то не тем занимаюсь. У меня начали рождаться еще параллельно с этим внучки. Одна девочка родилась, внучка, вторая, потом третья. И вот потом я уже остановилась, поняв, что действительно люди, которые в технократической среде, они профессионально деформированы. Но это не значит, что у них нет души. Поэтому вот я сейчас изо всех сил стараюсь достучаться до тех, которые работают с технократическими решениями, потому что они мастера своего дела. Они просто служат темным силам, серым силам. Но если в какой-то момент их душа проснется, встрепенется и вспомнит о том, для чего они пришли в этот мир, они смогут это же искусство использовать во благо светлым силам, большинству. Так что да, вы правы, но это не говорит о том, что нету пути к роду. Мой тезис назад к человеку будущего. Хорошо, идем дальше. Валерий Лаврененко. Найденные мегалитические сооружения говорят о мощной допотопной цивилизации. Повторить подобное нам пока нереально. Понятно, что она была не техногенной. Когда начнутся поиски утраченного? Нету ответа на этот вопрос. Я тоже слышала об этих цивилизациях, и я тоже думаю, что наверняка было что-то до нас, что нам не дано еще даже близко повторить. Например, скульптуры из мрамора некоторые попадаются. Ну, просто поверить, что их делали долотом, я не могу. Но, тем не менее, видимо, еще мы не подошли к тому времени, когда все тайны откроются. Но конец времен обозначается в святых книгах именно так, что все знания, все тайны станут явными, но человек увидит это и ужаснется. Поэтому, может быть, некоторые вещи и хорошо для нашей психики, что мы их не знаем. Давайте разберемся с текущим моментом. А давайте разберемся. Вот Геннадий Косинов спрашивает. Если мы не хотим давать свои данные и переходить в цифровой мир, что делать? Ну, вы знаете, с моей точки зрения, есть моменты, которые позволяют, например, ребенку до 14 лет. Я точно узнавала, что есть закон, которым разрешает ребенку не пользоваться вот этим электронным номером. Но вот здесь это всегда наш компромисс. Насколько нам нужна система и насколько мы нужны системе. Если уже есть совсем такие Робинзоны Крузо, которые готовы выйти из этого цифрового государственного левиафана, как его называет Игорь Шнуренко, ну, это будет такой поступок смелых, как там, когда мы поем песню тем, которые храбрые и могут себе это допустить, позволить. Но не все могут это сделать. Поэтому, мне кажется, одним из более здравых путей является именно регулирование на уровне государства с тем, чтобы данные были в доступе, но при этом человек мог распоряжаться, кому эти данные могут быть показаны, а кому нет. Это уже следующий уровень, когда мы данные даем, но не в открытый доступ, чтобы им торговали или их монетизировали, а когда мы сами принимаем решение, кому мы разрешаем пользоваться нашими данными. Ну, например, там государству, когда нам нужно пенсию оформить или больничный получить или еще что-то. А в каких случаях мы можем запретить? Это уже следующий уровень, когда мы делаем share. То есть это вот не открытый доступ, а доступ, когда каждый человек имеет свой ключик. И этот ключик именно вот это блокчейн, когда это система специального распределенного реестра, и ты имеешь крипту, ты можешь закодировать свой доступ и разрешать только тем, кто прошел, ну, скажем, такие фильтры твоего доверия. Это тоже решение технологическое и цифровое, которое уже есть. Его просто надо внедрить. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Вадим. Реплика. Недаром Голливуд полвека все эти темы транслировал, создавали окна Овертона. Ну, конечно, не зря. Идем к заключительному вопросу. Валерий Лавриненко. Подскажите, поэтапные шаги страны от этого тупика. Если не закрыть страну сталинским русским социализмом, зараза будет лезть во все щели. Мы же не сможем воспитать Запад. Самим бы справиться. Ну, здесь я немножко не согласна со сталинским социализмом, потому что нельзя в два раза войти в одну и ту же воду, и социализм – это экономика. А с той поры у нас сталинская экономика была индустриальной экономикой, понимаете? Там был пролетариат, поэтому у нас был лозунг, под которым мы все выросли. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. А сейчас нету понятия пролетариат. Сейчас же роботы заменяют это. Есть зато понятие прекариат. Это по-французски лишние люди. Поэтому вот старые рецепты не будут работать. Но суть в том, что я совершенно с вами согласна, как нам суверенитет. Нам нужен суверенитет. Суверенитет в современном мире может быть обеспечен только техносуверенитетом. То есть если у нас будут свои независимые социальные сети, поисковики, и у России есть для этого все наработки. И есть давно. И Россия как раз одна из немногих стран. В Европе таких стран практически нет, которые имеют свои серверы, свои поисковики, свои социальные сети. Вы видели, как сработал эффект Телеграма Павла Дурова, которого на Западе сначала не приняли, потом его не пустили на биржу ценных бумаг. И, ну, в общем, там был какой-то абсурд. А когда с Трампа, фактически и Трампа, и 80 миллионов его голосующих за него, электорат, взяли и просто одним легким движением убрали страничку из Твиттера. То есть вот так социальные сети начинают внедрять вот эту культуру, cancel culture она называется. То есть культура, ну фактически это цифровая цензура, жесткая цифровая цензура. И все побежали на Телеграм. Поэтому вот Россия, все, что мы должны делать, мы предлагать альтернативы тому загнивающему, быстро загнивающему западному рейху ЛГБД, предлагать. И именно на наших мозгах, на наших талантах мы будем иметь людей, у которых консервативные ценности, когда Бог на первом месте, и тогда все остальное на своем, они как раз к нам и будут медленно, но неизбежно передвигаться. И вот суверенитет заключается в том, что техносуверенитет позволяет тогда иметь суверенитет образования, культуры, науки, общения, вот, стандарты. Пока мы не будем иметь суверенитета, мы не сможем противопоставить ну, практически ничего. Китай начал с того, что вот он завел эту WeChat, стал потихоньку отключать там Facebook, YouTube и все прочее. И в конце концов, так сказать, окуклился, закуклился и сделал свою полностью систему, которая вылилась в социальный рейтинг. Многие критикуют это, но у меня недостаточно информации, чтобы огульно сказать, что это плохо. Я, например, читала, что студенты получают заниженный рейтинг, когда они свою курсовую работу или дипломную работу делают как плагиат из того, что существует уже в сети. То есть, в принципе, это зависит от того, как создавать этот рейтинг. Конечно, это выглядит немножко дико, но нравственность в том виде, в котором она сейчас находится в нашем отечестве, богохранимом отечестве, она вызывает у меня гораздо больше вопросов, чем если устроить некую систему, как была в Советском Союзе, социалистического соревнования, например. У нас были победители социалистического соревнования, были победители социалистического труда, которым давали медали. То есть была некая система рейтинга. И если эта система рейтинга внутренняя, и она управляется народом и направлена на то, чтобы, как в этом нашем фильме любимом, тебя воруют, тебя посадят, а ты не воруй. То есть когда человек действительно грешит, и вместо того, чтобы его наказывать, мы всячески делаем вид, что он герой, то есть у нас модным и успешным являются все больше бандиты, разбойники и люди с абсолютно потерянной нравственностью. И именно они набирают самое большое количество просмотров и имеют самое большое количество лайков. То есть просто идет тотальная всеобщая деградация общества. Ну, давайте на некоторое время, пока человек не вспомнит о том, что он человек, введем некую систему штрафов и поощрений. Я, например, вижу, что это будет гораздо более быстрое и мощное средство оздоровления нашего общества, чем то, что нам предлагает Запад. Нам предлагает Запад просто то, что он сделал с Советским Союзом. Расчленение, и мы станем пищей для глобальщиков под управлением Шваба. Ну, вот так бы я ответила. Хорошо. Благодарю за ответ. Все вопросы, которые поступили к нам сюда в живой эфир, закончены. Комментарии тоже мы озвучили. И приходит время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Ирина Константиновна, в заключение у нас есть такая традиция желать что-то доброе, вечное, хорошее нашим радиослушателям и зрителям. Но вот что, может быть, касается темы, как применять цифровые технологии, не оставаясь их рабами, не становясь их рабами, может быть, из этой области что-то пожелать? Ну, вы знаете, я вообще, у меня такое пожелание достаточно стандартное, что я думаю, что технологии – это часть нашего домохозяйства, и мы все домохозяйки. Я просто желаю каждому домохозяйству иметь в дому свет, любовь, совет и вот это тепло и взаимодействие, которое именно формируется тогда, когда у нас правильно налажены процессы гигиены цифрового мира. И они могут быть самые простые. Ну вот, например, не брать за обеденный стол с собой никаких гаджетов. Если к вам приходят дети и внуки, попросить их по-доброму, по-хорошему, поцеловать, сделать специальное место, корзинку, что-то, и попросить их там оставить эти свои гаджеты, чтобы мы практиковали живое общение, чтобы мы играли в настольные игры, чтобы мы учили детей вязать, потому что рукоделие, все наши ручки, все наши пальчики – это все, что связано с нашим мозгом. Поэтому вот чем больше времени мы обнимаемся, вместе работаем над какими-то творческими проектами, тем больше тепла, добра и света будет в нашем дому. И об этом, конечно, всегда потом с благодарностью будут вспоминать наши дети, внуки, Бог даст и правнуки. Вот я вам всем этого желаю. Замечательное пожелание. Очень по-доброму все сказано. И сразу такая картина с улыбкой. Либо ты кладешь, деточка, свой гаджет в эту сухую корзиночку, либо я кладу его в эту баночку с водой. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.